Глава 11. Выбежав из башни, мы свернули к северной окраине. Гук первым, за ним я, позади еще человек 12. Добежав до первых домов, перешли на шаг. Впереди и левее поднимался в небо густой столб дыма. Пахнуло гарью и опасностью. Но это не твари. В этом месте их априори быть не может. Так пахнут люди. Люди, желающие мне зла. Постепенно я начинал различать оттенки опасности. Интуиция не дура, ей интересно заниматься классификацией. Люди, багеты, подражатели, язычники. От каждого исходили свои ноты. Homo sapiens заставляли меня потеть, и чем выше угроза, тем обильнее лила со лба, с висков, межлопаток. Перед подражателем тело пробивало озноб. Руки заходились в треморе и не успокаивались, покуда мутант не оказывался в зоне досягаемости. От багета в горле возникал комок, губы пересыхали, хотелось пить. А рядом с язычником по спине ползли мурашки, волосы на загривке шевелились. Здесь тварей не было, только люди. Много. Возле полуразрушенного здания я увидел людей с красными повязками. Первая мысль — чужие. У бойцов Гука повязки белые. Я вскинул автомат, но Гук удержал меня. «Редбули!» — предупредил он. Их было не больше полутора десятка. Все в гимнастерках и касках времен Великой Отечественной. Большинство вооружены трехлинейками, но есть и пара ППШ. На земле у стены лежали раненые. Возле них хлопотала санитарка. «Остальные где?» – спросил Гук. Один из раненых обреченно махнул рукой. Санитарка обернулась и пояснила. «Больше никого, это все. Звеневой погиб». «Молоденькая девчонка, совсем молоденькая». «Малка?» – удивился я. «Привет, Дон. Хорошо выглядишь». Лицо ее осталось безучастным. Ни радости из-за долгой разлуки, ни хотя бы улыбки. «Ты тоже». На самом деле выглядела она хреново. Волосы грязные, руки исцарапаны, гимнастерка в крови. А была красотка, каких поискать. Олова в гарем абы кого не берет. «Можешь рассказать, что случилось?» — присел возле нее Гук. «Прихожане сначала подошли с черного входа, человек 20 с двумя проходчиками. Звеневой решил, что нас окружают, и отправил всех туда отбивать атаку. А они подогнали к крыльцу еще два проходчика, перебили заслон и взяли монолит. Только вот мы и выбрались». Малка говорила спокойно, никаких эмоций, словно все случившееся произошло не с ней, а с кем-то другим, а она просто пересказывает. «Проходчики — это БТР местного производства на базе американского М-113», повернувшись ко мне, пояснил Гук. «У прихожан их 4 штуки. Ничем пробить не можем. Просил пушку, я точно знаю, на складе есть одна, или РПГ. Они тоже есть, но контора запрос отклонила. А гранаты ему не помеха. Спереди и с боков броневые листы. Крупнокалиберный пулемет М-2 работает всегда в паре. Один впереди, другой сзади прикрывает. Единственное, что радует, с БК у них проблемы. А то бы давно нас перебили», — Гук хмыкнул. «Самое смешное — источник питания у них аккумуляторы, а уголь в прихожую для электростанций мы поставляем. 2 раза в неделю состав мимо проходит. От нас с углем обратно им припасы, людей и заряженные аккумуляторы». «Рельсы разберите». «Разбирали. Из депо приезжает рембригада и восстанавливает. Последний раз с бригадой прибыл Толкунов. Предупредил, что если еще раз разберем и нарушим поставки, то и нам самим ничего поставлять не станут. Мы, видите ли, не с прихожей воюем, а с рейдерами. Это они наши враги, а прихожане — партнеры. Плюнуть бы на все». «Без полынника загон загнется». «Вот именно. Но такое ощущение, что контора этого и добивается». «А если так и есть?» — проговорил я, намекая на недавний разговор. Гук дернул бровью. «Давай ты еще меня поагитируй. Нет у меня времени на политические дрязги. У меня шестой опорник за месяц берут. У нас весь правый фланг открыт до самой башни. А конторе насрать. Мерзлому...» Гук скрипнул зубами, сдерживая ярость. «У него свои тараканы. Они из Ставроди с самого начала власть поделить не могут. А загон у них в заложниках. Ну, пусть даже мерзлый прав, пусть. Но пока вы меж собой воевать будете, прихожане загон под себя подомнут. Знаешь, что тогда начнется?» Я кивнул. «Ничего хорошего. Половина загона отправится прямиком в яму, оставшихся используют для добычи угля с перспективой в дальнейшем отправиться за первой половиной. Станок перейдет под управление прихожей. Тавроди получит возможность переправить пыльцу крапивницы на землю и в благодарность передаст прихожанам битумные озера и золотую зону, где возьмут под контроль ресурсы и перекроют кислород конгломерации. Короче, прихожая станет главной на территории, и все наногранды пойдут через нее. Кто-то очень здорово обогатится. Вот так. Чем проще схема, тем легче воплотить ее в жизнь. Земля стараниями бессмертного Тавроди превратится в загон. Люди частично в шлак, частично в тварей. Занимайся опытами до умопомрачения. Но если в голове у Тавроди созрел такой план, значит, он сошел с ума. Да, я помогу Алисе, если для этого придется убить Гука, моего единственного друга и крестного. Я могу убить его прямо сейчас, и никто не помешает. Беру под контроль любого бойца, да хотя бы того же дворника. Давлю на спуск, и пусть он потом доказывает, что стрелял не по своей воле. Да, скорее всего, он и сказать-то ничего не успеет. Его завалят тут же на месте. А я как бы не при делах. Удобно. Но и сделать последний выстрел я всегда успею. Да и вообще не знаю, что там замыслил мерзлый по поводу будущего загона. Но с Гуком оно по-любому будет чуточку светлее. Так что торопиться не будем. А если я помогу тебе полынник удержать? Ха, если поможешь, поможет он. Гук закусил губу. Ну, а если поможешь, будет о чем поговорить. Что нужно делать? Для начала вернуть пожарище. Тогда чего сидим, командуй. Гук пальцем начал чертить схему на земле, одновременно объясняя, что к чему. Я смотрел и вникал. Пожарище — комплекс из трех зданий. В центральном раньше располагалась администрация города, монолитка, двухэтажка с широким открытым крыльцом и памятником Ленину перед входом. Неудивительно, что именно Редбулям доверили защищать этот опорный пункт. За Ленина они будут драться до последнего. Позади монолита параллельно друг другу находились две длинных одноэтажки с квартирами улучшенной планировки для работников номенклатуры. Именно они и фигурировали в разговорах как черный ход. Между ними палисадники, скамеечки, детская площадка, бассейн. Сейчас от этого почти ничего не осталось. Что-то сгорело, что-то обветшало от времени. Поэтому и дали общее название — пожарище. Удерживало опорник звено Редбулей, около 30 человек. Этого было достаточно. Чтобы пробить монолитные стены, нужно что-то помощнее крупнокалиберных пулеметов. Рейдеры пошли на хитрость, обозначили окружение — и когда Редбули повелись и двинулись отражать атаку с тыла, ударили в лоб. «Нужно взять монолит», — говорил Гук. «Идем двумя группами. Дворник со своими черного входа. Просто свяжи их огнем. На пулеметы не суйся. Зря людей положишь. Я, Дон и Редбули зайдем с фасада. Действовать придется нахрапом, без подготовки, но чем дольше будем тянуть, тем больше у них будет времени закрепиться». Редбулей, способных держать оружие, оставалось семеро. Ну, что есть, то есть. Дворник со своими двинулся вправо. Мы пошли вдоль стены и присели возле полуразрушенного угла. Малка подхватила сумку с красным крестом и увязалась за мной следом. Я показал ей кулак, она надула губы. «Дон, только попробуй, помоги раненым. А если вас подранят? Справимся как-нибудь». Гук выглянул из-за угла. Я приподнялся и тоже выглянул. Метров 40 впереди торцом к нам стояло монолитное, побитое пулями здание. Параллельно к нему была пристроена кирпичная одноэтажка. Окон нет. На крыше два укрытия из мешков с землей. Рейдеры успели занять их. Несколько стрелков держали под прицелом всю площадь. И когда мы побежим к монолиту, а другого пути я не видел, мы будем у них как на ладони. 40 метров. Это вся жизнь. Гук наставлял дворника, чтоб тот не лез под пулемет. И правильно, нахрена под них лезть? Но и под штурмовые винтовки соваться желания не было. Натовская пуля 5,56 пробивала организмы с той же легкостью, что и 12-й калибр. «Гук, ты уверен, что это верный путь?» — спросил я. «Испугался?» «Не то чтобы... неуютно». «Испугался», — уверенно констатировал Гук. «Ладно, не хнычь. Я не мясник, людьми зря не рискую». Он включил рацию. «Мелкий, птичку запустил?» «Да». «Подгоняй ближе. Как будешь готов, сообщи». Он пальцем поманил Редбули. «Значит так, дорогие мои адепты коммунистической пропаганды. У вас было задание защищать горячо любимого вами Владимира Ильича от посягательств мирового капитала. Вы этого не сделали, и капитал теперь празднует победу». «Думаю, да что думаю, уверен, комиссар обороны анклава ваш поступок не оценит. И многих из вас ждет дома серьезный ай-яй-яй. Поэтому выбор у вас небогатый — погибнуть в бою за партию и бронзового Володю, либо вернуть все взад. Что предпочитаете?» «Вернуть», — ответила за всех Малка. Она так и не послушалась меня и осталась с нами. «Хороший выбор», — согласился Гук, — «и, главное, взвешенный. Стало быть, поступим следующим образом. По моему приказу дружно всей толпой выскакиваете и начинаете вести плотный огонь по мудакам на крыше. Задача — не позволить им вести прицельную стрельбу в нашу сторону. Остальные, то бишь мы, с тобой, Дон, стремительно бежим к позиции противника, зачищаем и проникаем на второй этаж монолита». «Тогда надо взять топор». «На кой?» «Окно капиталистам прорубить». «Отставить топор. Там уже прорублена нормальная дверь. Если будем действовать быстро и нагло, возьмем второй этаж до того, как рейдеры опомнятся». «А дальше?» «Они нестойкие. Отступят». Я не стал напоминать Гуку о том, что кроме рейдеров там еще 4 проходчика. Но вряд ли он о них забыл или не учел в своем плане. Я здесь всего несколько часов, так что в моих напоминаниях крестный не нуждается. С той стороны, куда ушла группа дворника, послышался равномерный грохот пулемета. Его начала покрывать редкая автоматная трель. Дворник делал свою часть работы. В центре тоже послышалась стрельба, не такая интенсивная, как на северной окраине, но зудящая и оттого неприятная. «Командир, я на месте!» — ожила рация. Сзади послышался стрекот коптера. Верткая машинка зависла метрах в 15 позади нас. Под днищем я разглядел баллон. Взрывчатка. «Жди!» — коротко приказал Гук. «Автол, как у тебя?» «Постреливают, но неактивно. Похоже, их тут не очень много. Что делать?» «Попробую сам на них надавить. Там у тебя слева продмаг. Возьми его!» «Принял!» Через минуту стрельба в центре усилилась, ветер донес хлопок гранаты. Мы продолжили ждать. Координируя действия групп, Гук пытался растащить силы рейдеров, участвовавших в захвате пожарища. Но я пока не видел никаких передвижек. Проходчик справа продолжал сдерживать дворника. Засевшие на крыше рейдеры не дергались. Я присел, вытянув ноги перед собой. Автомат положил на колени. Редбули заинтересованно уставились на него. В их арсенале подобного оружия днем с огнем не сыщешь. Да и вся их экипировка выглядела чересчур упрощенной, рассчитанной по нормативам давно минувшей войны. Гимнастерки, стальные шлемы с большими красными звездами-мишенями на лбах, подсумки через плечо, противогазы. Не дорожит Наташка своими бойцами. Контора при всей своей прижимистости расщедрилась хотя бы на разгрузки и калаши, а у этих даже гранат не видно. Ну, хотя бы ППШ есть, и то радует. Взревел двигатель. Я отчетливо услышал лязг гусениц. Мелкие камешки под ногой задрожали. Гук подмигнул мне. «Не усидели, ага. Достал их автол». И уже громче. «Мелкий, пошел!» Я отодвинулся от стены, наклонился, изготавливаясь к бегу. Перевел предохранитель на отсечку, чтобы не тратить патроны впустую. Гвидон вбил мне такую экономию в голову своим кулаком. Когда-нибудь я верну ему этот должок, если выживу. Коптер пролетел над нами на бреющем и устремился к позициям рейдеров. Не долетев метров 20, резко взмыл ввысь, а потом по истребинному вошел в пике и врезался в крышу. Несколько мешков снесло волной. Один рейдер, то ли со страху, то ли контуженный, ломанулся вниз башкой об асфальт. У меня плечи передернуло, когда его мозги забрызгали стену. «Редбули, пошли!» — крикнул Гук. Красноармейцы выскочили из-за угла, как ошпаренные, и начали поливать одноэтажку свинцом. «Дон!» Я рванул вперед. Над головой зашваркали пули. Редбули били слишком низко. Я чувствовал горячее, почти обжигающее движение воздушных потоков. Позади топал берцами Гук. Он не догонял меня, но и не отставал. 40 метров — не такое уж большое расстояние. А под нанограндами и страхом поймать пулю совсем малюсенькое. Время я не засекал, но думаю, что мой любимый Усейн Болт кусает локти с досады. Ему такие результаты не снятся. Добежав до одноэтажки, я припал на колено и уперся головой и ладонями в стену. Гук, не останавливаясь, прыгнул мне на плечи и заскочил на крышу. Сразу же протянул руку, втащил меня за собой. Первое укрытие было разрушено взрывом. Мешки разбросало на несколько метров. Между ними застыли два исковерканных тела. Третье валялось внизу без мозгов. Второе укрытие уцелело. Редбули били по нему безостановочно. Я вытащил из-под сумка гранату, дернул кольцо и бросил. Бросок получился самое то. Хлопок, и в стороны полетели красные ошметки. Гук одобрительно кивнул и пальцем указал на дверь в монолите. Да, топор был бы лишним. На уровне крыши в стене было пробито овальное отверстие, вполне достаточное, чтобы пролез человек крупного телосложения. «Дон, ныряй внутрь! Держи коридор!» Я нырнул. Все-таки навыки, полученные на полигоне в центре безопасности, сказывались положительно. Может, я действительно не прав, костеряк Гвидона. Выпал я в полутемный закуток. На стене плакат о вреде курения, у плинтуса старые окурки и мелкий мусор, справа светлое пятно, коридор. Выскакивать сразу не стал. И не потому, что потом прошибло, а потому, что вспомнил наставление инструктора «Не спеши». Осторожно выглянул. В конце коридора за баррикадой из подручных средств торчал ствол пулемета. Мое короткое движение вызвало длинную очередь. Пули оттарабанили по стене тарантеллу, в глаза полетела пыль и звездка. Я отпрянул, отплевываясь. На планшет прилетело сообщение. «Как ты там? Выстрелы не умолкают. Звезду нарвется к вам. Да и я тоже». «Алиса». Я поспешно отбил ответ. «Не до тебя». Обидится, наверное. Но сейчас действительно не до нее. Я высунул автомат, дал две отсечки и вернулся на место. Пулемет вернул обратку, точнехонько в мой угол. Я закашлялся, мотнул головой. «Что здесь?» — гаркнул над ухом Гук. «Пулемет, суки! Они ждали нас, что ли?» Может, просто не такие дураки, как мы думали?» Гук, в свою очередь, выставил автомат и выпустил в баррикаду полмагазина. «Ты думал», — сплюнув комок из вёски, с издевкой сказал я. «Что? Это твой план лезть сюда, так что это ты считал их дураками, а не я». «Нашел время выяснять, кто кого считал». Гук опустошил вторую половину магазина, вынул из разгрузки новый. «Хороший у тебя автомат, Дон. Главное, красивый. А вот подствольника нет. Сейчас бы пригодился. Сейчас бы любой гранатомет пригодился. Может, связать пару гранат и швырнуть? Не докинешь, тут 30 метров. Размаха не хватит». «И что тогда?» «Да ничего. Валить надо по-скорому, пока обратный путь не перекрыли». Он отработал еще полмагазина, показывая, что мы по-прежнему здесь и уходить не собираемся, и кивнул на выход. «Ты первый, Дон!» Я выскочил в дыру, рядом в стену ударила пуля. Хорошо так ударила, смачно выбив из стены порядочный кусок бетона. Я проследил траекторию, из-за соседней одноэтажки выползло корявое чудовище. С виду оно напоминало бронированную мыльницу, только на гусеницах и с пулеметом. Стрелок прятался за щитом. «Проходчик!» — успел крикнуть я и сиганул с крыши. Гук слетел следом за мной. На перегонки мы бросились к укрытию. Грохот гусениц продолжал нарастать. Проходчик на приличной скорости выскочил на площадь и дал по нам очередь на упреждение. Под ногами вздыбился гравий. Гук споткнулся, присел. Я ухватил его за ворот и поволок за собой. Подскочила Малка. Глупая девка. Подхватила коменданта под руку. «Да цел я, цел!» — закричал Гук. Не слушая, мы заволокли его за стену и швырнули на кучу битого кирпича. Я перекатился к углу. Проходчик остановился, постоял минуту и начал медленно пятиться. «Уходит!» — вернулся я к Гуку. «Нахрапом не получилось!» — рассмеялся тот. «О, Господи!» Напряжение боя пошло на убыль. Он обхватил голову ладонями и простонал. «А, теперь все! Теперь точно все!» Он вдруг резко потух, только что улыбался, безбашенно смотрел в дуло пулемета. И в одно мгновение сильный, умный человек, комендант Полынника, сломался. Таким я не видел его никогда. Потеря опорного пункта и провальная попытка вернуть утрату надорвали его. Он потемнел лицом, сник. «Гук», — я подсел ближе, — «можно кое-что попробовать?» «Не, Дон, все, теперь мы точно не удержимся. Алиса сказала присоединяться». «Присоединяться? Куда? Кому?» «Два дня, и нас вышибут из города, потом пойдут на развал и в обход териконов. Сомнут посты, зайдут с загона с тыла. Контора ляжет под них и не дернется. Да вроде добьется своего. Мерзлый ничего не изменит. Бесполезно все. Уходить надо. Олова ушел, и мне пора. Давно пора. На севере есть где спрятаться. Твари полно, но лишь бы зацепиться, а там понемногу усилимся, людей подтянем», — он говорил тихо, как бы сам с собой. Я тронул его за плечо. «Есть шанс». Он покачал головой. «Есть», — уже тверже повторил я. «Мы поступим, как дедушка Ленин. Пойдем другим путем. У тебя бензин есть?» Гук посмотрел на меня. Выражение лица стало более осмысленным. «Бензин? Допустим. Найду пару бочек. А при чем здесь... А танкисты?» Он придвинулся ближе. «Рассказывай». Я рассказал ему о своем танке. Информация — бомба. Долго я держал ее при себе, приберегая на самый крайний случай. И, похоже, этот случай настал. Гук слушал, кивал, задавал наводящие вопросы. На большинство из них ответов я не знал, смог назвать только модель и общее состояние. «А если он не заведется?» Этого вопроса я боялся больше всего, даже себе никогда не задавал. если не заведется. Нужен специалист. Без подсказок ясно, что механика, знакомого с устройством немецких танков времен Второй мировой, найти невозможно. Но встречаются же уникумы, способные разобраться в чем угодно и сделать из двух холодильников ракетную установку. Вернувшись на смотровую площадку, я пересказал свой план. Звездун присвистнул: «Ничего себе, танк настоящий!» Алиса скользнула по мне недовольным взглядом. Новость ей не понравилась. Вернее, не столько сама новость, сколько тот факт, что я утаил от нее информацию о танке. Ну, во-первых, это был мой сочинский прикуп. А во-вторых, для каждой тайны свое время. Но в целом с планом она согласилась. Дело осталось за малым, за механиком. «Есть такой специалист», — сказала Алиса. «Желатин». «Желатин», — повторил имя Гук. «Знаю его, лысый, тощий, хрен из первого блока. Доверяешь ему?» Вопрос адресовался Алисе. «Так же, как любому из вас». «Хорошо. Дон, где твой танк прячется?» «Во овраге, возле пешеходного моста». «Возле сотки?» Гук и Алиса обменялись короткими взглядами. «Ага», — кивнул я. «И давно стоит?» «Лес вокруг вырос, так что лет 15. Когда в тех местах последняя активность была?» Гук открыл карту на планшете. Я указал точное место. «После разворота здесь группа могильщика послась», — проговорил комендант. «Беспредел устраивали. Чикатило обзавидуется, но про стычки с прихожанами разговоров не было». «Но не божьим же соизволением там этот панцер оказался. Приехал он на своих двоих, в смысле на гусеницах, и встал, потому что бензин закончился. Экипаж, кроме водилы, ушел. Водила, кстати, в галимой эсэсовской форме дивизии «Мертвая голова», и умер он не своей смертью». Гук подернул плечами. «Не слышал ни о чем похожем. Ходили разговоры, что могильщик с прихожанами снюхался. Вроде как пытались они через него на команду 11 выйти, чтобы депо под себя подмять, создать базу на пути к загону. Возможно, танк тогда и пригнали, но использовать не успели, иначе бы знали о нем. Мы их в тот раз хорошо прижали, и команду, и могильщика, и прихожан. Но это лишь предположение». «Послушайте, а это важно знать, как танк попал во враг?» — спросила Алиса. «Молодец, девочка!» — кивнул Гук. «Поступим следующим образом. Сколько тебе бензина надо?» «Баки стандартные, 300 литров», — ответил я. «Дам тебе платформу, людей и две бочки бензина. Хватит 400 литров. Сколько времени надо, чтобы привести агрегат в порядок?» «Это уже как механик скажет. Неизвестно, что там с проводкой, с фильтрами. На быструю отдачу рассчитывать нельзя. Все равно поторопитесь. Прихожане не остановятся. Между ними и источником никакой защиты больше нет. Сутки у вас, не больше».